А дальше я словно заснула. Мир. Хиловерс. Ад. Глава 12, в которой я делаю много добра как по заданию квестов, так и случайным людям. Сквозь полузабытье я чувствовала, как мое тело куда-то ходит, что-то изучает. Я куда-то бежала и где-то прыгала, быстро двигалась, била когтями, а потом тащила, держала, разбирала, выполняла тонкую работу. Но все это происходило словно во сне и напоминало те случаи, когда ты спишь, но чувствуешь, как двигается и ворочается твое тело, меняя положение, переворачиваясь с одного бока на другой. А потом мой разум резко включился. Несколько секунд я моргала, пытаясь сфокусировать усталые и почему-то болящие глаза на чем-нибудь. Это получилось не сразу, зрение было нечетким, все объекты виделись размыто, как сквозь очки, не подходящие глазам. Мышление стало вялым и заторможенным, словно я не спала сутки. Болели лапы и их пальцы, болел хвост, болела голова, как и в прошлый раз. Твою же мать, сдержать усталый и болезненный стон в этот раз не получилось, да и не хотелось. Я повалилась на бок, пытаясь понять, где вообще нахожусь. Память возвращалась медленно. Агни, гасилка сверхспособностей, дракотех, хлам. Надо вставать и смотреть, что у меня там получилось, но как же неохота. Через силу и острое не хочу. Я приподняла кружащуюся голову. Несколько секунд держала глаза закрытыми, не желая, чтобы поступающая по ним информация снова начала грузить мозг. Но пришлось. Я была рядом со все теми же темными многоэтажками, только небо с огромной пентаграммой, кажется, слегка посветлело. Передо мной лежала на потрескавшемся асфальте какая-то огромная, неуклюжая, несуразная и массивная на вид труба, грубо сделанная из всякого металлолома, ржавого, непонятно как собранного вместе и ухитряющегося не разваливаться при этом, с виду все держалось вообще на честном слове. У этой трубы имелся курок, а на конце ствола располагалось несколько похожих на скрюченные когтистые механические пальцы штук, которые выглядели так, словно хотят что-то схватить. А, погодите, это и были механические пальцы, словно снятые с руки какого-нибудь робота. На кончиках когтей этих пальцев, сейчас широко раскрытых, блестели кусочки какого-то сразу привлекшего мое внимание металла, ярко сверкающего, бело-золотого, выглядящего невероятно острым и сразу бросающегося в глаза на фоне потрепанной и ржавой пушки, подобно ярким крыльям разноцветной тропической бабочки на фоне унылого серого пейзажа. Обломанное лезвие из похожего металла, выглядящее так, будто оно раньше было частью чего-то вроде маленького, но острого кинжала, торчало из ствола моего творения, словно готовая вырваться оттуда вместо пули. Да это же, черт побери, не просто кусочки металла и не просто обломок кинжала, это части того самого оружия, которым ангелы способны принести окончательную смерть даже грешникам и самым могущественным демонам. Оставалось только подивиться тому, как я во время очередного брождения сомнамбулы ухитрилась все это отыскать на гребаной свалке и почему пропустила все это раньше. В любом случае, принцип действия этой штуки был примерно понятен. Механические пальцы хватают цель, лезвие уничтожает. Наверное, не уверена в этом на все 100%. Вот так одновременно просто и трудно. И все равно, как-то не тянет это на пафосное название обнулителя сверхспособностей, по крайней мере, по виду. Впрочем, кто сказал, что эта штука должна именно забирать их? Когда я немного пошевелила мозгами, я вспомнила, что та похожая на медузу хрень была чем-то разумным, тем, что надо убивать, а не обнулять. Может быть, черт побери, как же голова болит. В любом случае, чем больше я рассматривала получившуюся штуку, тем сильнее у меня возникало ощущение, что ее хватит хорошо, если только на одно применение. Видимо, состояние сырья тоже имело значение, и никакой дракотех не мог исправить того факта, что сейчас для гасилки сверхспособностей попросту использовались, говоря прямо, низкокачественные компоненты, и даже кусочки ангельского оружия были именно что обломками. Да и выглядело это чудо адских технологий, прямо говоря, нелепо. Спасибо хоть, что без вантуза на веревочке, для ловли и удерживания цели. А может быть, это просто мне так кажется, и на самом деле получившаяся пушка очень даже хороша, хоть и выглядит всрато, только применение в деле покажет. Как ее вообще использовать-то? Не навредит ли это Агни? Не решил ли вообще дракотех, что проще сделать примитивную трубу и убить девочку, чем вытаскивать из нее ту гадкую медузу? Да не, тогда бы, наверное, он не стал идти по сложному пути, присобачивая к пушке обломки ангельского ножика, а собрал бы что-то более простое, без добавления таких редких материалов, как раз то, чего хватит и для убийства человека. Чуть в стороне от гасилки сверхспособности лежал мой портальный фонарик, а еще, какие-то гаечные ключи и отвертки. Были тут и полуразобранные останки нескольких рабоволков, к счастью, тот, которого я притащила сюда в начале лутания свалки, уцелел. Лежали и какие-то шестеренки, пружины, пучки проводов. Во имя всех кофейных богов, что, ну вот что напихал туда дракотех. В качестве вишенки на торте, среди мусора валялось нечто, похожее на массивную и тяжелую пушку, самую обычную средневековую пушку, из которых стреляли ядрами. Я лишь вздохнула мысленно. Пытаться понять, зачем все это понадобилось дракотеху, было, похоже, бесполезно, и осталось только принять факт того, что моя сила понимала лучше меня, что делать, и то, что, видимо, во всем этом хламе присутствовали какие-то необходимые компоненты. Несколько металлических труб, похожих на мою, но незаконченных, тоже присутствовали. Неудавшиеся пробные образцы, может быть, кажется, когда я собрала портальную пушку, несколько ее альфа-версий лежали на столе в криптонской мастерской. Я что, опять бродила, как сомнамбула, не контролируя себя? Свою замену портальных рогов-то я ведь именно так мастерила. Когда я, преодолев нежелание вставать, черт побери, как же я устала, села на какие-то ватные задние лапы и попыталась взять получившуюся хрень. У меня аж глаза вылезли на лоб, какая же она тяжелая. Что, ну вот что там такого напихано, что ее с такими усилиями поднимают даже сильные драконьи лапы. Мне снова пришлось прилечь, просто чтобы дать отдых переутомленным конечностям. Двигаться не хотелось, да и вообще что-то делать, тоже. Я закрыла глаза, морально собираясь с силами, чтобы потащиться с этой бандурой обратно в Австралию. Затем обвила получившуюся пушку хвостом и, взвалив ее себе на спину, не нести же это в какой-то одной лапе, пошла в сторону многоэтажки. Хотя правильнее было бы сказать «побрела» или «поползла», потому что переставлялись мои усталые конечности с трудом, а головная боль не добавляла мне скорости. Возможно, идти к многоэтажке было излишним, потому что от этого района демоны шарахались, как аластер от телевизоров, но я решила перестраховаться, чтобы гарантированно отсеять свидетелей того, как я пользуюсь порталами, и без того уже привлекла внимание несколькими часами раньше, гуляя через портал перед черрибом Пинджелдостом. Хотя этим двоим, готова поспорить, все равно никто не поверит, если они кому-то расскажут. Посчитает собеседник, что вишенка и ангелок обдолбались, а шастающие через портал грешник и человек, меня эти двое, скорее всего, приняли за обычного демона, им привиделись. Порталорезкой-то они все равно не сумели воспользоваться, что еще сильнее снижает доверие к их словам. Возможно, мое решение зайти в многоэтажку могло показаться странным на фоне того, как несколькими часами раньше, ведь прошло только несколько часов, верно же, я побаивалась этих зданий, но теперь во мне начало разгораться нетерпение, чем скорее решу проблему девочки, тем лучше. Однако, пройдя несколько метров, я остановилась и мысленно хлопнула себя по лбу. Блин-блинский, я дракон с элементом жизни или как, в исцеляющий аквамариновый пузырь я вбухала много энергии, так что, когда он коснулся моего тела, усталость он прогнал полностью. Мышцы болеть перестали, а в лапах словно появилась новая сила. Жаль только, что голова не перестала болеть, словно причины этого элемент жизни вылечить не мог. Блин, почему я об этом забыла? Потому, что раньше, будучи человеком, не обладала такой способностью. Ну, как бы, да, ладно. Что ж, теперь, в Австралию. Вбежав в многоэтажку, такую же обгорелую и закопченную изнутри, как и снаружи, меня встретил запах гари и запустения. Я нажала кнопку своей портальной пушки и, воссоздав в памяти гаражи, где оставила огни, сбежала в разрыв ткани пространства, ведущие обратно, в мир живых. Хотелось по привычке наложить на себя отвод глаз, но я поняла, у меня мозг перегреется, если я это сделаю, от необходимости одновременно переставлять лапы и поддерживать заклинание. Ладно, плевать, вряд ли меня увидит полиция, учитывая, какой заброшенный вид имели те гребаные гаражи. Пришло время испытать мою выхватывалку сверхспособностей. Небо по ту сторону портала оказалось голубым, ярким и светлым, составляя сильный контраст темному красноватому небу ада, и практически без облаков. Видимо, уже давно наступило утро, а может быть, и день. Уф, аж глаза от солнца заболели на несколько секунд. Сколько же времени я потратила на сбор этой пушки, что время так сместилось. Теплый ветер ударил мне в морду, развивая гриву и приятно освежая после душного, как я сейчас осознала, ада, и слегка облегчая головную боль, когда я высунула морду в портал. Вздохнув, я все-таки наложила на себя невидимость, просто на всякий случай. Как же это было сложно сейчас, когда у меня так перегружен мозг, но пришлось. Агни все лежала в том же гараже, на тех же утеплителях. Ее я и увидела, ввалившись туда и больно стукнувшись лбом о слишком низкий для меня вход. Твою мать! Согнув лапы и наклонив шею, чтобы поместиться в гараже, я кое-как забралась внутрь полностью. Во имя всех кофейных богов, как же тут тесно! Хвост пришлось обмотать вокруг туловища, а голову опустить пониже, дабы мои рога не скреблись о потолок. С трудом сняв в слишком маленьком для меня помещении хвататель сверхспособности со спины и вновь став видимой, к огромному облегчению для моего усталого мозга, я осторожно коснулась ведьмы лапой. «Хей, привет!» Девочка сонно протерла глаза и приподнялась. «Да доброе утречко! Есть хочется! Блин, а об этом я и не подумала! Черт побери! Мне что теперь, искать ей перекус?» Меня вдруг охватило раздражение. Похоже, я хотела как можно скорее решить проблему девочки, передать мелкашку полиции, получить экспу за квест и продолжить заниматься криптонскими делами. «Мы добудем еду, но после того, как разберемся с этой штукой», — предложила я девочке, мысленно закатив глаза, голова снова начала кружиться и побаливать. Но затем, вздохнув, я все же спросила: «Или ты хочешь сейчас?» Агния пожала плечами, как бы говоря этим, что примет оба варианта. Но даже без ясно понятно было понятно, что девочка, с огромным перевесом, выбрала бы тот, в котором может поесть. «Я вам что, нянька, что ли?» «Ну, по сути, да, походу. Лапше мыть, блин. Почему этот квест нельзя закрыть как можно быстрее?» «Нет, я, конечно, могу это сделать. Нет вопросов, но какая-то моя часть, желающая делать все идеально, захотела именно самого лучшего, насколько это было возможно, завершение квеста, чтобы мелкая была не только свободна от медузы, но и сыта». Мысленно матерясь самыми злыми словами, я с огромным трудом удержалась от тирады вслух, и вместо этого, вздохнув, ответила: «Подожди меня тут». Девочка кивнула и села на утеплителях, обняв колени руками, а я попятилась назад и, мысленно ругаясь уже на то, каким был тесным этот гараж, выбралась из него, наложив на себя отвод глаз. Гасилку сверхспособности я оставила в гараже, чтобы не таскать с собой тяжеленную хрень туда и сюда. По пути я, однако, со злостью шлепнула хвостом по какому-то попавшемуся под горячую лапу камешек, но почему-то звук, с которым тот покатился по земле, только разозлил меня еще сильнее. «Ну и где я, черт побери, достану девчонке еду? В этом австралийской городишке, который я рассматривала черт знает насколько давно в Google картах и о котором уже нифига не помню. Да у меня от того, чтобы бродить по нему и искать, где тут магазины или закусочные, все нервы сгорят. Опять в Бостон, что ли?» «Ну, походу, да, потому что других идей, где по-быстрому добыть перекус, у меня не водилось. Не везет этому городу на паранормальное, однако. Сначала в парке умерло трое подростков, а теперь невидимый дракон по улицам бродить будет. Так как сделать портал напрямую в Бостон у меня почему-то не получилось, что весьма странно, потому что с Криптона на землю меня перебросило без проблем, мне пришлось вернуться в ад. Практически не глядя на подъезд, в котором я оказалась, я быстро пробежала через него и открыла портал в старый добрый парк. Все это, не прерывая отвода глаз, да уж, перемещаюсь будто по уровням в компьютерной игре. Можно ли таковую систему назвать? Более логичным было бы вернуться в Бостон, сделав окно между мирами в той заброшке, где Агни утащил адский гончий, но я поостереглась. Пса человек с пистолетом уже видел, к тому же, это было последнее известное американской полиции, спецслужбам и еще черт знает кому, кто может быть заинтересован в поисках девочки, место. Так что с высокой вероятностью за этим домом теперь ведется наблюдение, а вот за парком вряд ли следят столь усердно, если вообще следят. Так что портал привел меня в ту часть парка, которая, по моей памяти, меньше всего просматривалась прохожими. Затем кленом, на котором я недавно спала. Хотя в Виктор Харбор сейчас было утро или день, Бостон встретил меня вечером из-за разницы часовых поясов. В парке и на городских улицах зажглись фонари. Здесь собралось много людей, кто-то отдыхал, а кто-то шел по своим делам через парк. Меня такое количество посетителей заставило вдруг раздраженно прищуриться, какие же шумные, особенно стайка детишек, которые, вопя, кругами бегали вокруг скамейки. Даже лебедей не было видно. Попрятались, спят, просто уплыли в другую часть пруда, да черт их знает. Я сейчас тут не для того, чтобы любоваться на птиц. А вот вокруг недавней беседки, где аномально состарилась троица подрастающих американских гопников, словно образовалась мертвая зона. Беседка была опечатана той самой лентой, которой обозначают место расследования преступления, и поблизости никого, кроме упирающегося мелкого пацана и тащившей его прочь за руку матери, не вертелось. Повернув к ним уши и бегло прослушав их разговор, я поняла, что мальчик хочет забраться в страшную беседку и посмотреть, чего же в ней такого жуткого. Вдруг там какой-нибудь бугимен прячется или призрак завелся. Мать же была уставшая и задолбавшаяся за день, и все, чего ей хотелось, это побыстрее добраться до дома. И как же я ее в этот момент отлично поняла. Ведь мне самой хотелось свернуться где-нибудь в тепле и уюте, где меня бы никто не беспокоил, и спать. Чем дольше, тем лучше. На усталую голову вся эта происходящая со мной хрень нормально не воспринимается, да и вообще, сохранять концентрацию трудно. Повиновавшись внезапному порыву, я тихонько подошла к женщине сзади и выдохнула на нее небольшой аквамариновый пузырь. Пусть получит заряд энергии жизни, взбодрится и заодно вылечится от болезней, если они есть. Затем, поколебавшись, я выдохнула второй пузырь на ее сына, а то как-то странно было бы вылечивать только кого-то одного. На этом мое желание кому-то еще помогать и погружаться еще в чьи-то проблемы себя исчерпало, а потому, ненадолго спрятавшись за кустами, чтобы на несколько секунд стать видимой и перевести дух, я продолжила свой путь и вышла под повторно наложенным отводом глаз за пределы парка, чтобы поискать закусочную или какой-нибудь магазин. В этот раз я направилась в сторону тех самых небоскребов, которые бросились мне в глаза еще во время первого попадания в этот город. Это оказалось самое сложное путешествие по человеческому городу за все прошедшие дни. Если я думала, что этих раздражающих двуногих слишком много околачивалось в парке, я ошибалась, ох, как я ошибалась. Улицы города, а точнее, та их часть, по которой ходили люди, были тесными, от мимо проезжающих машин их отделяла только тонкая граница бордюра, а людей вокруг шастало, говоря прямо, до хрена. Возвращающиеся с работы домой, они ходили плотным потоком, и их шумные разговоры, какофония голосов, запахов и вообще мельтешение перед глазами дезориентировали меня, несколько раз заставляя просто остановиться, чтобы закрыть глаза и попытаться отгородиться от чрезмерной нагрузки на мои органы чувств, грозящей сбить мне концентрацию для отвода глаз. Запахи одежды, пота, разных видов одеколона и выхлопных газов от мимо проезжающих машин и автобусов смешивались в какую-то адскую хрень, от которой мне хотелось забраться куда угодно, хоть по стенам вертикально вверх, словно я паук, а мой хвост несколько раз кто-то спотыкался, вызывая желание как следует двинуть неосторожному идиоту этим самым хвостом по башке за то, что после этой гребаной прогулки по городу на моей чешуе и гриве останутся следы от грязных ботинок. Хотя это было излишним, потому что люди винили в том, что спотыкались или сталкивались с чем-то, не невидимого дракона, а друг друга. От этого они, переругиваясь, и только добавляли хаоса. И когда я один раз таки не удержалась и толкнула прошедшегося по моему хвосту идиота, то к моменту, когда я отошла от того места, то позади меня, судя по крикам, начался спор. Какой-то парень обвинял другого в том, что его сбили с ног. Я на шум драки не обернулась, только обвелась своим хвостом вокруг своего же туловища, чтобы он больше не становился мишенью для разных идиотов с их грязной обувью. Ну где можно найти что-то съедобное? Я повертела головой, выискивая что-нибудь. Сохранять концентрацию становилось сложнее с каждой секундой. Магическая энергия, кажется, тоже приближалась к полному истощению. Я чувствовала, что второе сердце стало ощущаться слабее. Кто-то снова прошел мимо меня, слегка толкнув плечом и удивленно пробормотав что-то себе под нос. Я ощутила, как рука ощупывает мой бок. «Ради святого Фака!» — воскликнул тот удивленно. «Твою мать!» В тот момент, когда я со злостью посмотрела на пухлого невысокого, или он мне таковым показался, потому что я была теперь большой, парня, тот в ответ смотрел на меня. Сначала, на мои лапы и грудь, а потом, подняв взгляд выше, он уставился мне прямо в глаза. Я что, случайно потеряла концентрацию? Ну что, Сильвера, теперь твой внутренний перфекционист доволен. Я огляделась по сторонам, чтобы узнать, видит ли меня еще кто-то. Прохожие остановились и рассматривали меня. Кто-то протирал глаза, кто-то пятился назад, но еще, к моему полному офигеванию, какая-то девушка даже сделала шаг поближе ко мне. Нет, нет, нет, все должно быть не так. На неожиданном приливе адреналина, заставившем меня позабыть про усталость, задолбанность и злость, я смогла взять из второго сердца немного оставшейся магической энергии и сделать себя невидимой. Куда идти? Куда? Машины едут сплошным потоком и не остановятся, потому что мне попадаться их водителям на глаза и не полагается, собьют нахрен. Что это было? Не знаю. Вы это видели? Я даже тронул. Оно мохнатое. И охренеть громадное. Успокойтесь. Не паникуйте. Может, вызовите полицию? Получено достижение. Вас видели, по меньшей мере, 7 магглов. Покажитесь на глаза большому числу обычных людей в ситуации, когда этого лучше не делать. Я пошла прочь отсюда, однако случайно отталкиваемые мной люди, ряды которых я все равно раздвигала при ходьбе, все равно в некотором роде отмечали мое передвижение. Пульс подпрыгнул, концентрация обострилась, и я смогла отстраниться мысленно от большого количества сенсорной информации, поступающей на мои перегруженные органы чувств. Среди какофонии городских запахов мой нос учуял что-то сладкое, причем совсем рядом. И не только это, но еще один великолепный запах – кофе, заставивший меня слегка оживиться. Где этот божественный напиток? Повернув голову в направлении запаха, я увидел работающее сейчас кафе. Сойдет за цель моего визита в этот гребаный город? Да, черт побери, да. Да о чем я, черт побери, вообще думаю? Сваливать из этого города надо, сваливать. Я прошмыгнула в прозрачные стеклянные двери какого-то кафе, в котором за некоторыми из уютных столиков сидели посетители. Никто не посмотрел в сторону дверей, которые, с точки зрения людей здесь, открылись и закрылись сами по себе. Официант неторопливо нес клиенту поднос с пирожными и кусками торта. Продолжая и дальше держать хвост плотно обвитым вокруг тела, я, чудом не столкнувшись с парнем, подцепила когтями самый большой кусок торта с подноса и, слегка задевая по пути покачивающиеся от контакта со мной столы и стулья, на некоторых из которых удивленно подпрыгивали посетители, устремилась обратно к выходу. По пути я иногда, если ко мне достаточно близко был кто-то, выдыхала исцеляющие аквамариновые пузыри. Ваше счастье, люди, если у вас имеются проблемы со здоровьем. Понимаю ли я, что занимаюсь воровством? Да, черт побери, но я теперь дракон, и мне не продадут вкусняшки, даже если я по всем правилам подойду к кассиру и оплачу покупку. А так, подлечивая кого-то, я, по крайней мере, для себя, могла компенсировать слегка начавшую грызть меня совесть, осуждающе поглядывающую на меня за воровство. Оказавшись за пределами кафе и отбежав подальше, я прошмыгнула в удачно попавшуюся мне щель между зданиями и, уже не думая много над тем, увидит ли меня еще кто-то или нет, открыла портал обратно в ад, чтобы через него вернуться на другой конец планеты, в залитый солнечным светом, но зато куда менее людный Виктор Харбор, в котором, если так подумать, и стоило все-таки поискать гребаное кафе, уж человеческих толп на улицах этого городка точно нет. Вернуться в гребаный тесный гараж. Тем паче, у меня появился повод для гордости, когда я, сняв с себя невидимость, с победоносным видом вручила Агне неожиданно большой кусок торта. Хей, не трогай это, лучше смотри вот что я нашла. Приятного аппетита. Пожелала я ждавшей меня девочке, оттащив ее перед этим хвостом от пушки, рядом с которой мелкая вертелась, трогая руками когтистые роботизированные пальцы. А ну отойди, не знаю или не помню, что ангельское оружие делает с людьми, но оно, как и вообще весь этот выхватыватель сверхспособностей, детям не игрушка. Агни благодарно глянула на меня и съела угощение, даже не попросив запивки. Я же, наблюдая за тем, как тесто со сладким кремом исчезает у девочки во рту, поймала себя на мысли, что торт абсолютно не вызывает у меня мыслей о том, какой он сладкий и вкусный, а ведь должен был, в прошлом я обожала торты. То есть, конечно, что-то в моей душе шевелилось по привычке, когда я видела эту вкусняшку, а разум посещали воспоминания о том, как я раньше любила мягкое тесто и крем, которые входят в состав этих кондитерских изделий, но мне просто не хотелось это есть. А вот от вкусного, прожаренного на костре шашлыка или бульона с острым вареным куском говядины, желательно размером раза в два больше, чем Агни, я бы не отказалась. Аж слюнки от этих мыслей потекли. Поев, ведьмочка стала куда веселее и даже начала прыгать, пританцовывая. Однако нужно было, чтобы она немного постояла смирно. «Ничего, Сэлль, сейчас ты вытащишь из девочки эту дымную медузахрень, и это все закончится. Агни, замри ненадолго, пожалуйста», — устало попросила я, стараясь, чтобы мой голос не звучал раздраженно. «Надо ту создающую дым фигню». Я замолчала, не зная, что именно говорить. «Что сделает с медузой пушка? Заблокирует? Вытащит? Уничтожит? Вот сейчас и узнаем». Взяв тяжелую пушку в передние конечности, я сняла средней лапой с девочки янтарный амулет, нацелила пушку на пространство над головой мелкой, чтобы убедиться, что эта бандура не убьет ее, и, когда собранная бандура таки не выстрелила, я спустила курок и осторожно наклонила ее ниже. Пушка издала громкий, похожий на жужжание, звук, что-то внутри нее завибрировало, вызвав у меня на миг опасение, что эта рухлядь возьмет и развалится от слишком сильной тряски. Зашевелились когтистые роботизированные пальцы, сжимаясь и разжимаясь. Из зажмурившейся Агнии вытянулась темень, похожая сейчас на медузу, которая приближалась самой плотной частью своего полуматериального тела прямо к обломку ангельского ножика, а щупальцами продолжала отчаянно хвататься за ребенка, пытаясь в нем удержаться. Пара щупалец задели пушку и выдали сильный электрический разряд, желая и меня ёбнуть, и устройство вывести из строя. Сэлвире нанесено 10 повреждений от и гасилки сверхспособностей. «А ну залезай сюда, мразь!» — прорычала я, начиная терять терпение. От разряда хватка моих лап на устройстве на миг стала слишком сильной, когда мышцы рефлекторно сократились. То и дело матерясь вслух, я вытянула перед собой пушку и попыталась попятиться назад, чтобы отвести медузу подальше от девочки. Моя средняя пара лап сжала портальный фонарик. Молясь мысленно, чтобы это сработало, я щелкнула кнопкой фонарика и быстро отступила назад, в ад, намереваясь перекинуть медузу туда, если ее потянет за мной в портал. Все равно грешники не стареют. Я не особо думала над тем, куда попаду. Может быть, в тот переулок, с которого все началось, может быть, на свалку, может быть, на первый этаж заброшенного небоскреба, а может быть, в место рядом с домом, куда недавно шли Энджел и Черри. Чего-то еще я просто не помнила. Меня действительно встретил тот же переулок. Отскочила с матом друг от друга парочка похожих на суккуба и инкуба, как их рисовали на артах в моем мире, смазливой внешности девушкой парень с красной кожей, рогами, крыльями и хвостом, демонов, которых мое появление оторвало от лабызаний, почти перешедших к чему-то более пикантному. Черную медузу тянула за мной, и тут до меня дошло: она для грешников безопасна, но я-то не грешник. На меня эта тварь будет очень зла, и потянется ко мне своими вызывающими старение щупальцами, и что тогда, как мне ее бить? Она-то меня и забьет на раз-два и быстренько превратит в древнего макродракона метров в 50. Решение было скрыто в самой конструкции моего нового устройства. Как только туманное тело медузы соприкоснулось с кусочками ангельской стали на сжимающихся пальцах в гасилке сверхспособности, она перестала так размахивать своими щупальцами, большинство из которых рассеялись, как дым на ветру, и более темная и плотная часть медузы начала корчиться, словно от боли. «Что, не нравится, мразь? На тебе еще. За то, что искусственно состарило меня. За то, что стало источником моей головной боли на эти сутки». Однако медуза не была тупой, как и мое устройство, не обладала бесконечной прочностью. Когда последние уцелевшие туманные щупальца в очередной раз ударило по гасилке сверхспособности, внутри что-то громко зажужжало. Разряд электричества обжег мои лапы, сокращающиеся мышцы задрожали и сжались силой. Когти скользнули по устройству, рассекая металл, и что-то повредив там. Сэлвире нанесено 20 повреждений от и гасилки сверхспособностей. Лапы пронзила вспышка боли. Мои бедные конечности продолжали подрагивать от пробегающих по пушке разрядов электричества. Запах опаленного металла и еще черт знает каких компонентов пушки, нагретых электричеством, ударил мне в нос. «Сука, сука, сука, сука!» — забормотала я, видя, как поврежденное устройство перестает удерживать гребаную медузу, которая, освобождаясь, медленно плыла обратно к порталу, словно насмехаясь и стремясь показать мне: «Вот, гляди, ящерица ты шестилапая, все твои усилия сейчас пойдут бесу под хвост, я вернусь в тело девчонки, и больше ты меня так легко не уничтожишь». Решение я нашла спонтанно. Как только теневые сгустки наполовину прошли в портал, я отпустила кнопку портального фонарика. Окно между землей и адом схлопнулось почти моментально, тварь разорвала, и она рассеялась черным дымком. Квест «Стивен Кинг отдыхает» выполнен. Оставшаяся награда, плюс 3 опыта, начислена. Ваш уровень повышен до 4. Вы получаете 5 баллов прогресса, которые можете потратить на новые способности. Твою мать, я смогла это сделать. Я наконец-то избавилась от этой чертовой хрени. Помахав офигевающе наблюдавшим за происходящим демоном лапой, я снова создала портал на землю. Нет у меня времени и желания искать другое место для этого, и прыгнула обратно к Агне. Квест с ней завершился, но бросать ее просто так я не собиралась. Теперь я обычная, таким вопросом она встретила меня, посмотрев на меня с надеждой. Ради всего нечистого, редко же я встречаю людей, что мечтают побыть обычными. Да, совершенно, я кивнула, не чувствуя ничего, кроме желания устало плюхнуться где-нибудь и лежать без движения. Черт знает сколько, но чем дольше, тем лучше. Все задолбало. Больше тебя не будут бояться и, надеюсь, обижать тоже. Впрочем, я отведу тебя к полицейским. Они точно тебя защитят. Только если меня не решит обидеть суперзлодей. Агни поежилась. Для суперзлодея мало полиции, нужен супергерой. Ну да, ДЦ во всей красе. Причем, возможно, древний вариант канона, еще не огламуренный ради пугливых детишек и гиперопекающих родителей. Это сейчас маньяки вроде Джокера, в тех мультиках, которые именно для мелких, максимум взрывают необитаемые дома и сбивают вертолеты без пассажиров. А ведь на заре комиксов даже Бэтмен мог насмерть кого-нибудь отмудохать, а то и запереть где-нибудь без еды и воды, чтобы противник медленно умирал от голода и жажды. Знаешь, давай ты останешься жить тут, ну, не в гараже, конечно, я помотала головой, скребя рогами жестяную крышу. Мы сейчас в Австралии, здесь водятся большие пауки, но суперзлодеев вроде бы нет. Это хорошо. Агни облегченно отложила обертку торта. У меня отлегло от сердца, с Бастоном Агни ничего не связывало, и можно было бесхитростно пристроить сиротку здесь, в Виктор Харбор. В Америку Агни лучше не возвращать, и не только из-за суперзлодеев. Там ее знают, как аномального ребенка, и, скорее всего, ею заинтересуются спецслужбы или какие-нибудь изучающие паранормальные чуваки, а в Австралии про нее никому не известно. «Пойдем», — устало сказала я, — «теперь, к полиции они ребенка не обидят, найдут тебе место, где ты сможешь жить, только у меня будет просьба, не рассказывать обо мне и про тот, я чуть было не назвала Атадом, но мой усталый мозг неожиданно удачно вспомнил, что я решила не говорить девочке, где мы побывали, загробный мир», — добавила я после паузы, — «конечно, шанс того, что мелкому ребенку поверит, минимален, но лучше перестраховаться». Агни кивнула и пошла рядом со мной, ставшей невидимой для других, в сторону города. Наш путь лежал по уютно выглядящему солнечному городку с низкими домиками, где очень редко было более 2 этажей в высоту, и, к моему удивлению, лужайки перед которыми даже почему-то не закрывали хотя бы символические заборы. В стороне от нас виднелось морское побережье с песком и камнями, на которых мне захотелось растянуться кверху лапами и подставить пузо солнцу. Я вела Агни, придерживая ее хвостом, чтобы она не ушла ни туда. Так мы и дошли до людей, перепутать полицейскую униформу которых с чем-то еще не получилось бы при всем желании. Автомобиль с характерными мигалками и надписью стоял на дороге. Старый такой угловато-квадратной конструкции. «Пока, Агни. Вот они, копы», — сказала я, обняв мелкую напоследок, а потом слегка подтолкнув к машине. Обняв мой хвост перед тем, как уйти, и то и дело оборачиваясь ко мне, девочка пошла к полицейским. Ясно-понятно показала, что ей не хочется покидать единственное хорошо знакомое ей существо, которое по-доброму отнеслось к ней, но тут уж ничего не поделать. Я, однако же, чувствовала не столько тоску, может быть, самую-самую малость, сколько огромное, колоссальное облегчение и нечто, похожие на свободу. Бросив взгляд назад, я увидела, как один из полицейских посадил Агни в машину и, чувствуя слабую радость от относительно хорошей концовки этого квеста, побрела обратно к гаражам. Я не знаю, каким чудом мне удалось дойти туда и не стать снова видимой для людей, но в свой гараж, тот самый, где недавно спала девочка и где еще сохранился как ее запах, так и запах торта, я ввалилась, уже не пытаясь поддерживать отвод глаз. И уж тем более я не пыталась оставаться таковой в аду, когда, восстановив пошаливающие от усталости памяти ту многоэтажку, из которой вообще отправилась в Австралию, оказалась в месте, где могла не скрывать свой внешний вид. В ад я, откровенно говоря, не зашла, а упала, запнувшись о собственную же гасилку сверхспособностей, которую, сама того не заметив, бросила в гараже, когда повела девочку к полицейским. Втащив эту хреновину с собой в портал, чтобы не попадалось кому попало на глаза в мире людей, я оставила ее лежать на полу, на который повалилась сама, не отходя от своего второго творения дракотиха, настолько я себя устало ощущала. Даже без просмотра системы было понятно. Моя магическая энергия истощена почти под ноль, да и психологически я сейчас напоминала гребаный выжатый лимон. Возможно, именно поэтому я плюхнулась на пол прямо здесь, не отходя, как говорится, от кассы. Слишком устало я себя чувствовала, чтобы куда-то идти и что-то делать. Уже когда мой разум начал дрейфовать, возможно, даже в сторону сна, уши услышали какие-то голоса снаружи дома. Какого черта? Со своего места я вскочила злая, усталая и очень недовольная. А ну пошли прочь, пока я вас не заморозила ко всем чертям собачьим. Однако нет, голоса шли откуда-то издалека, и, когда я добрела до двери подъезда, чтобы глянуть наружу, я увидела там троих демонов. Не зная, что я за ними слежу, они медленно шли в сторону свалки. «Ей-то чего не хватает?» – жалобным тоном говорил какой-то тощий акуленыш, озираясь по сторонам каждую секунду, словно напуганный. «Тут и так ни хрена никого нет, темно, что за ракета под хвост попала?» «Потому и ракета под хвост попала, что ни одного урода, кроме нас», – ответил ему более высокий акулоподобный. То, как он передразнил своего более мелкого сородича, было встречено гоготом третьего демона, идущего с ними. Несмотря на мелкий рост, смеялся без за троих. «Новая территория, и вся наша. Ты что, не чувствуешь этого своими плавниками?» — спросил обиженно акуленыш и вздохнул, словно зная ответ. «Да еще и та шестиногая тварь где-то бродит. Вот как раз то, что здесь кто-то еще бродит, и показатель того, что тут нас не угандашат», — ответил высокий, снова вызвав гогот беса. «Погодите-ка, они что, обо мне?» Честно говоря, из разговора этих троих я поняла только то, что их босс отправил, или отправила, их на разведку. А вот ясно-понятно дало моему усталому и туго соображающему мозгу более полную картину ситуации, в виде того, что кто-то из шайки этих демонов увидел издалека меня, бродящий по этой свалке и не сдохший, и они решили, что теперь это безопасное место. И, хотя какой-то части меня вдруг захотелось выгнать этих разведчиков нахрен отсюда, чтобы не шатались тут по моей территории и не нервировали меня, черт, я что, реально начинаю считать какую-то свалку своими владениями, словно персонаж трешового мультика, высмеивающего привычки типичных фэнтезийных драконов, куда сильнее мне хотелось спать и отдыхать. В конце концов, я много не навоюю сейчас, когда у меня даже концентрация для поддержания чар невидимости плохо работает, да и демоны, скорее всего, просто убегут от меня, а мне лень за ними гоняться или вообще спускаться, чтобы это делать. Так что я, никем не замеченная, поднялась на несколько этажей повыше, чтобы меня не беспокоили, и там, проникнув в одну из заброшенных квартир, которую не отделяла от остального мира даже слабенькая дверь, нашла место в одной из дальних комнат, где и легла, свернувшись кольцом. Однако сон не шел, как говорится, ни в одном глазу, и явно не потому, что среди домов бродила троица слабых демонов, которые помчатся при виде меня, как говорится, поджав хвосты. Теперь, когда квест на помощь Агни был выполнен, и ничто не отвлекало мой разум от пребывания наедине с самим собой, меня начали терзать полные беспокойства мысли. Меня, черт побери, видели люди на улице Бастона. А еще, мои нынешние размеры играют со мной злую шутку. Если раньше я была слишком маленькая, то теперь стала слишком большая. Я с трудом поместилась в гараже, мои рога то и дело царапали потолок зданий, в которых я бывала, а еще на улице в меня постоянно врезались люди. И это, как и мысль о том, что меня заметили и что это может повлечь самые неприятные последствия, кусала и терзала мою паранойю, и это не давало мне спать, а лишь заставляло беспокойно вертеться с одного бока на другой, с живота на спину, а со спины обратно на брюхо, принимая разные позы, ни одна из которых не была достаточно комфортной для сна. А еще голод, гребаный голод, он кусал мой живот все сильнее. И ведь отправиться на охоту или вообще искать еду я сейчас тоже не могла, слишком сильно вымоталась. Мне нужно с этим что-то делать. Похоже, что тот факт, что я забыла взять способность становиться человеком, теперь будет меня долго колупать, пока я не придумаю, что с этим делать. Но ведь в списке способностей было нечто вроде этого. Уф, наверное, лучше посмотреть, все равно мне не спится. Вздохнув и перевернувшись, я открыла перед собой систему. Отыскать нужное среди способностей из-за моего полусонного состояния оказалось непросто, но вот, наконец, я нашла что-то, что видела раньше во время изучения своих способностей, но чему не придала особого значения потому, что мне эта сила не была нужна из-за моего маленького размера. Но теперь уф, чисто в теории, оно могло бы решить проблему со слишком большими размерами, огромным количеством необходимой организму еды и так далее. По крайней мере, я на это надеялась. Антроформа. Вы способны превращаться в антропоморфный вариант вашей истинной формы. Хорошие новости. Хотя вы не сможете затеряться среди людей, если только не завернетесь в плащ или паранджу полностью и не наденете сверху какую-нибудь достаточно большую, чтобы спрятать рога, шляпу, вы не будете такой заметной, как в истинной форме, и сможете поместиться в человеческом доме, не ощущая себя слоном в посудной лавке, а большинство ваших способностей останутся с вами. Плохие новости. Вам придется заново учиться ходить на двух ногах, у вас будет только 4 конечности вместо имеющихся 6, вы не сможете летать, так как у вас нет крыльев, а ваши стихийные способности и активируемые способности будут слабее, чем в истинном облике, если только вы не разблокируете их полную мощность за баллы. Однако ваши пассивные способности не пострадают. Дальнейшее развитие этой способности может позволить вам использовать ваши стихийные способности и активируемые способности в полную силу. Иметь столько же конечностей и те же физические улучшения, что и в вашей истинной форме. Дать вам возможность летать с помощью левитации, как и в истинном облике. Стоило это умение как раз 10 с трудом заработанных баллов, которые у меня были. На миг я ощутила замешательство. Стоит ли мне вкладывать в это или все-таки приберечь их для чего-то более полезного, например, чтобы побыстрее добраться до умения воскрешать других существ. Но, с другой стороны, проблемы со слишком большими размерами у меня сейчас. Так что я, вздохнув, вложила заработанные моими нервами, головной болью и резким скачком возраста баллы в возможность хотя бы не врезаться рогами в потолок и просто поменьше есть, по крайней мере. Я надеялась, что наполненный желудок антропоморфной формы будет способствовать и сытости в истинной форме. Никаких доказательств того, что все будет работать именно так, у меня не имелось, но поздравляем с пуском в ход ваших честно нафармленных баллов. Чтобы новая способность интегрировалась и стала доступна для вас, вам придется подождать несколько земных часов, пока ваша магия сформирует для вас альтернативный облик. Так как выбранная вами способность относится к ветке магических сил и формирует для вас, по сути, новое тело, то, сколько именно времени понадобится на интеграцию, зависит от того, насколько полными будут ваши магические силы и будет ли у вас достаточно биоматериала для создания этого тела, или насколько хорошо вы их восполняете. Не беспокойтесь. В случае, если ваш желудок пустой, органический материал будет взят из тела вашего основного облика, и вы сможете восполнить свое здоровье при помощи исцеляющего дыхания, и даже в худшем случае развитие вашей способности не займет дольше 3 суток. Приблизительная длительность интеграции новой способности – 14 часов 58 минут 33 секунды. Ну да, конечно, и тут не обошлось без сюрприз, мазафака, устало подумала я, глядя на сообщение об интеграции материя не берется из ниоткуда. Говорите, а почему тогда меня за несколько секунд состарило из вермлинга в юную взрослую, если биомассы для увеличения роста в несколько раз у меня на тот момент не было? Старики-то, которыми подростки стали, выглядели адски истощенными и больными, может быть, у них и вес не изменился, а что насчет меня? Впрочем, это, судя по всему, был один из тех вопросов, на которые ответы я не найду. Только и оставалось мне, что поверить в то, что я смогу подлечить свой организм при помощи исцеляющего дыхания да снова попытаться заснуть. По крайней мере, теперь это удалось сделать намного быстрее. Может быть, потому, что прокачка этого нового умения сделала усталость настолько силой, что никакие беспокойства и переживания не смогли бы удержать меня в бодрствующем состоянии. Как бы то ни было, но мой разум погрузился в сон фактически в тот момент, когда я положила голову на пол и закрыла глаза. Мир, Хилловерс, ад, глава 13. Самый милый из людей, это сказочный злодей. Меня вырубило сразу, стоило сомкнуть глаза, настолько усталой я себя ощущала. Фактически, я просто словно закрыла глаза, а потом, спустя секунду, открыла их, даже засомневалась. А я точно спала, даже никакого маленького забытья после сна, во время которого несколько секунд вспоминаешь, кто ты и что недавно произошло, не было, я сразу все помнила. Обстановка не поменялась. Все та же тесная для большого дракона комната с черными обгоревшими стенами, в которую я поднялась, чтобы не быть потревоженной. Вспомнив о вчерашних демонах, которые обсуждали какие-то дела своей банды в этом новом районе, я насторожилась и принюхалась. Не шастал ли кто-то рядом со мной, пока я спала, но нет. Пахло лишь характерным для заброшенных зданий запустением, да чувствовалось в воздухе слабое, но повсеместно разлитая по кольцу гордыни вонь серы, к которой примешивалась гарь, словно навсегда въевшаяся в эти черные от копоти стены вокруг меня. Ну, хотя бы голова теперь не болела, зато чертов желудок крутило от голода, сильнейшего голода за все мое время в качестве гребаного дракона. А разум как-то сам по себе наполнился мыслями о вкусных жареных куриных ножках, натертых чесноком, проперченных и приправленных острым соусом, и приготовленных так, чтобы у них корочка слегка хрустела и не просто о паре штук, ну кто этим наестся, а о нескольких больших казанах с ними. Сожру все, и еще и косточки разгрызу. Хотя, если подумать, то рыба тоже подойдет, особенно если ее вкусно пожарить или сделать из нее гигантский котел сухой, но так, чтобы овощей было поменьше, а рыбы побольше. Овощи пусть люди едят, по крайней мере, в больших количествах, раз они существа всеядные. Но куриные ножки или ухо – это большая роскошь в нынешней ситуации. Может, половить бесов, они не особо большие, некоторых я смогу проглотить одним движением. Или отыскать снова тот дом, где живут Энджел Даст и Черри Бомб, и проверить, есть ли уже у пушистого демона его домашний мини-пик с символичным именем Толстый Наггетс. Заодно проверю, насколько имя этого поросенка оправдывает себя. Конечно, сделать это лучше тихо, а то за то, что я съела бы его питомца, Энджел бы с меня всю чешую спустил, может, даже буквально. Так, опять думаю не о том. Вчера я, вроде как, поставила себе способность на прокачку, ту, которая как решила бы эту голодную проблему. Вот он, повод проверить, как там эта способность развивается. Вот, как раз, в нижней части зрения вертелось сообщение о том, что интеграция антропоморфного облика завершена. Новое умение действительно появилось в системе, в списке активируемых магических способностей. Сколько там часов длилась интеграция? 15. 14. И я все это время спала? Мда, получилось больше, чем 11 часов. Перевернувшись на спину и просматривая окна системы, я не могла не обратить внимания на ту строку, которая отвечала за показатель сытости. Голод. 2.50 сильный голод. Так как ваша диета плотоядная, вы можете есть мясо, рыбу и беспозвоночных, с маленькой примесью растительной пищи. Обратите внимание, так как ваш организм сильно истощен после интеграции способности принимать антроформу, а вы давно ничего не ели, восстановление вашего здоровья, магических сил, запаса дыхания, запаса сил, физических и запаса сил, ментальных замедлено, а ваши мысли могут и будут уходить в сторону того, что помогло бы вам утолить голод. Кроме того, весьма вероятно, вы будете более раздражительны, чем обычно. Рекомендации. Попробуйте поесть. Офигенные рекомендации, а главное, очень понятно показывающие, где можно раздобыть еду. А еще разум вдруг кольнуло воспоминание о той штуке в разделе физических модификаций, о которой я вчера не подумала, но которая там точно была. Ну-ка, где она? Универсальное пищеварение. Большинство драконов являются хищниками. Вы не одна из них. Теперь вы можете есть все, что в принципе можно назвать съедобным, от грибов до фруктов, листьев и даже травы. Ваш организм будет переваривать эти новые элементы вашей диеты так же хорошо, как обычно переваривает мясо. Приятный способ улучшить качество жизни, если вы вегетарианка или у вас мало мяса. Обратите внимание, что вы не сможете питаться такими вещами, как драгоценные камни или магия. Вам нужно будет купить возможность поглощать их за дополнительные баллы. Дальнейшее развитие этой способности может расширить вашу диету до вещей, недоступных большинству углеродных форм жизни, кристаллов, драгоценных камней, металлов, магической энергии, солнечного света и любых иных вещей, которые вы выберете из списка. И стоила эта классная вещь всего-то 10 гребаных баллов. Мне захотелось укусить саму себя за хвост. За тупость. Твою мать. Я слила 10 драгоценных баллов прогресса в способность, благодаря которой, теоретически, смогу есть меньше, вместо того, чтобы просто улучшить свое пищеварение. Да я бы сейчас с этой новой способностью могла бы просто отправиться в Австралию и обглодать тамошние траву и деревья. Да, звучит, может быть, недостойно дракона, пастись, словно корова, но зато и проблем меньше. Не надо гоняться за добычей. Уф, а теперь возьми себя в лапы, Сэлль, и подумай вот над чем. Травоядные пасутся большую часть времени как раз потому, что растения не насыщают организм так же хорошо, как мясо. А это значит, что из тех часов, которые ты бы не спала, ты бы проводила до хрена и больше, заживанием травы. И все равно, разочарование продолжало кусать меня, как и злость за то, что я, вроде бы, не допустила свою предыдущую ошибку и прокачала новую способность до того, как заснула, но все равно ухитрилась и тут лопухнуться и выбрать не самую эффективную из подходящих для ситуации сил. Да, теперь я могу, благодаря альтернативному облику, с большим комфортом размещаться в человеческих зданиях, но организму все еще нужно именно мясо. Но вернуть потраченные баллы обратно было нельзя, только получать новые за квесты. И я, вздохнув, решила хотя бы опробовать эту антропоморфную форму. Сменила облик я так же, как и использовала отвод глаз. Взяла энергию из второго сердца, представляя себе нужный результат. Ходьба, антропоморфная форма. Навык создан. Бег, антропоморфная форма. Навык создан. Плавание, антропоморфная форма. Навык создан. Прыжок, антропоморфная форма. Навык создан. Ловкость лап, антропоморфная форма. Навык создан. Ловкость хвоста, антропоморфная форма. Навык создан. Применение исцеляющего дыхания, антропоморфная форма. Навык создан. Применение боевого дыхательного оружия, антропоморфная форма. Навык создан. Комната сразу же стала больше и выше, а ощущения от нового тела были иными, чем раньше. Шея стала короче, как и туловище. Вторую, среднюю, пару лап я больше не чувствовала, она исчезла при трансформации. Стоять же на оставшихся четырех было неудобно, потому что тело оказалось не заточено под такой способ передвижения. Но, когда я попыталась встать на задние лапы, то быстро потеряла равновесие. От изменившегося центра тяжести, от того, что разум, привыкший к шестилапому длинному телу, не знал, что ему делать с антропоморфным четырехлапым, и терялся, паниковал. Длинные восточно-драконьи усы, которые никуда не делись, теперь подметали пол меховыми кисточками на кончиках. Комната вдруг стала казаться слишком большой, а разум, почувствовав и осознав изменения, запаниковал. Восприятие, искажаясь, считало новый облик слишком маленьким и слабым. На несколько секунд даже промелькнул иррациональный страх, что я вот-вот снова превращусь в человека, обычного человека без силы магии, и каким же неприятным было это чувство. Пытаясь совладать с ним, я, как могла, на четырех лапах, подошла по пустой комнате к стене, и, цепляясь когтями, попыталась выпрямиться и встать на задние лапы таким образом. Стена оказалась более или менее надежной опорой, и у меня даже получилось не свалиться снова, оперевшись на нее. Так как теперь шея стала короче, чем в прошлом, то вертеть ею с прежней эффективностью уже не получалось. Однако шея все еще была подвижной и гибкой, и рассмотреть себя мне это, в конце концов, не помешало. В целом я осталась такой же, какой была в истинной форме. Темная чешуя с более светлыми полосками на верхней стороне тела, черная грива вдоль позвоночника от головы до кончика хвоста, роговые пластины на нижней стороне тела, вроде тех, что на брюхе у змей. Определить, осталась ли палитра моей старой, зеленой, или поменялась, не представлялось возможным. Из-за темноты в комнате мои глаза не различали цветов, видя все в оттенках серого. Передние лапы стали куда больше похожими на человеческие руки, но острые когти и крепкая чешуя остались. Задние лапы тоже по-прежнему были пальцеходящими, опирающимися на кончики пальцев, и тоже оканчивались острыми когтями. Туловище и шея стали короче, чем раньше, но некая присущая именно восточным драконам гибкость и вытянутость в длину оставались прежними. Выглядело тело худым, если не сказать, тощим. Я видела собственные выпирающие ребра и кости под чешуей. Вот вам и следствие голода. Я вздохнула, представив себе, как выгляжу со стороны. Тощая, грязная ящерица, по которой хорошо видно, что живет, фактически, как бомжиха. Ладно, вчера я видела в Виктор Харбор море. Вот скоро пойду туда и искупаюсь. В идеале было бы хорошо не только помыться, но и наловить себе на обед, или ужин, или завтрак, пофиг, морских обитателей или птиц каких-нибудь, но и просто вымыться будет хорошо. Когда паника начала становиться слабее, я поняла, что антропоморфная форма мне даже немного нравится. Если бы еще ходить в ней было проще. Ладно, научусь. А сейчас самое время вернуться в истинный облик, в котором я чувствую себя увереннее и не испытываю проблем даже с тем, чтобы просто стоять и не падать. Что я и сделала. Облегчение было колоссальным, даже при том, что комната снова стала маленькой и тесной. Однако резкая смена формы и некий когнитивный диссонанс из-за этого вызвал неожиданный приступ головокружения, и мне пришлось на некоторое время лечь на пол и закрыть глаза. Еще и тошнота почему-то начала подступать к горлу. Внезапно тишину в доме, прерываемую только неизменными для Пентаграмм Сити звуками перестрелок где-то вдалеке, нарушил грохот удара и последовавший за ним взрыв. Что? Какого хрена? Резко распахнув глаза, я подметила, что в комнате стало светлее и ярче, чем раньше, из-за пробивающегося откуда-то снаружи, через окно, света. Чего? Почему? Как всегда, стоило мне, ничего при этом не делая, провести в одном месте дольше 5 минут, и там начался афиг. Опять, не знаю, что происходит, но одно точно могу сказать. Оставаться в этом здании, судя по звуку взрыва, опасно. Как бы оно ни рухнуло мне на голову, как дома в Сан-Паулу. Воспоминания о зданиях, которые с грохотом обрушивались слишком близко ко мне всего несколько дней назад, всплыли с неожиданной яркостью, заполонив разум, в очередной раз запаниковавший от сильных эмоций. Нельзя терять время, нельзя, иначе сама земля начнет трястись подо мной, а эта квартира станет моей могилой и ловушкой, местом погребения под тоннами камня и бетона. И я помчалась по тесному подъезду вниз, чирикая рогами по потолку и перескакивая иногда через несколько ступенек за раз, побыстрее на свободу, к открытому пространству. И лишь когда я выскочила на улицу и отбежала немного от своей многоэтажки, то поняла, что дома падать не спешат, а земля под лапами такая же незыблемая, как и раньше. Так вот что значит погружение во флешбики на фоне пережитого стресса, во время которых разум способен принять хлопушку за взорвавшуюся ракету. Круто. Я теперь что, буду вспоминать Сан-Паулу при каждом гребаном взрыве? На улице не было ничего интересного, не считая небольшой группы демонов, которые смотрели куда-то вверх. Возможно даже, что среди них были те, которых я видела вчера перед тем, как заснуть, а на меня демоны внимания не обращавших. Чем я и воспользовалась, чтобы быстро пойти в сторону, противоположную той, где они находились, и подальше от этих гребаных заброшек, в которых, как оказалось, тоже какая-то хрень взрывалась. Сейчас отойду подальше, открою портал в Австралию, и, если там не день, то иди нафиг, ад, с меня на ближайшее время хватит всей этой хрени. Однако разум уже успело всколыхнуть любопытство, а куда демоны смотрели. К тому же, еще когда я была в своей многоэтажке, я ведь видела нечто яркое на одной из крыш. Да, там и впрямь что-то горело. К небу поднимались яркие языки пламени и облака густого дыма, сумевшего даже слегка прикрыть неизменную пентаграмму. Еще за этими языками пламени угадывался какой-то объект, но рассмотреть его толком не получалось. Ну и какой добропорядочный дракон может быть каждую секунду готов к шансу на то, рядом с ним свалится с неба какая-нибудь хрень? Нафиг этот ад? Как мне вообще пришла в голову эта чушь насчет того, что тут пригодное место для некой условной базы? Просто на основе факта того, что мой внешний вид не выделяет меня среди здешних обитателей. ПФФ. Это едва ли не единственный плюс, на который, между прочим, приходится куча минусов. И главный минус, вон он, рухнул на крышу, а теперь полыхает так, что, наверное, с другого конца Пентаграмм Сити видно. И почему-то является причиной хохота и шутеек тех собравшихся внизу демонов, которые, стоя на безопасном расстоянии, на котором их не зацепили бы падающие обломки, что называется, ржали в голосину. Дебилы. Посмотрю я, как они будут ржать, когда на их пустые головы таки что-нибудь прилетит. Что это вообще такое с неба упало? Рассмотреть эту штуку из-за слишком яркого пламени и густого дыма не представлялось возможным, но, кажется, она была большой. А еще оттуда, с крыши и с этой пылающей штуки, что-то падало. Я видела темные силуэты каких-то обломков и большого количества мелких круглых предметов. Сначала мне показалось, что это бомбы, но нет, они не создавали взрывов при падении, только летели вниз, на миг ярко выделяясь на фоне пожара и тут же сливаясь с темнотой внизу. Мои уши слышали грохот, с которым тяжелые предметы ударялись об асфальт внизу, и еще какие-то щелчки или треск от падения более мелких объектов. Вроде бы, там сверху еще кто-то кричал, но звук заглушался ревом пламени, идущего оттуда же, и голоса демонов под зданием. И я даже, черт побери, сделала несколько шагов в сторону этой горящей хрени. Сделала, но остановилась. А что я, собственно, могу предпринять в этой ситуации? Даже если я каким-то чудом полечу, что у меня не получается нормально уже несколько дней, я что, хочу обжечься? Нет, а именно это и произойдет, если я суну морду в пожарище. Конечно, я могу потушить огонь ледяным дыханием, да только к тому моменту, когда я, допустим, поднимусь туда, устроив себе пробежку по лестницам там, наверное, вся эта хрень сгорит, вместе с теми, кто в ней был. В этой упавшей с неба штуке вообще, скорее всего, грешники сидели, а они почти бессмертные, обгорят, регенерируют. К тому же абсолютно не факт, что там кто-то заслуживающий спасения. В ад просто так не попадают. А моя привычка всех спасать вот, буквально вчера, укусила меня за задницу, когда я резко выросла из-за той туманной медузы, которая жила с Агни в одном теле. Так что лучше пойду отсюда по добру по здорову и вообще продолжу помогать тем, кто сейчас нуждается в этом, себе самой, и криптонцам. В конце концов, это ад, и очереди из желающих помочь мне в такой ситуации тут бы не выстроилась. С этими мыслями я повернулась спиной к зданию и пошла прочь отсюда, в сторону другой многоэтажки. Спрячусь за ее стеной, сделаю портал в Виктор Харбор, посмотрю, какое там время суток, и попробую искупаться в море и заодно порыбачить в прибрежных водах. Пока я шла, мне в голову закралась мысль, а что это вообще там на крышу упало и почему оно горит? Снова подняла голову в ее сторону и увидела на фоне пламени темную фигуру, которая, уцепившись чем-то вроде очень длинного хвоста за выступ на этой полыхающей хрени, возилась с каким-то предметом в руках. Однако предмет выпал из рук демона и полетел вниз, к куче хлама, которая, наверное, уже успела образоваться далеко внизу, на асфальте под многоэтажкой. А тот, кто держал эту предмет, начал опасно сползать вниз, хотя теперь пытался еще и руками уцепиться за ту штуку, за которую сейчас держался только хвостом. Собравшиеся под зданием демоны принялись вовсю хохотать и улюлюкать. И я ощутила, как в душе поднимается ярость. Что, ублюдки, думаете, это забавно, если кто-то грохнется с такой высоты? А еще обнаружила, что иду обратно. Все-таки думать о каких-то абстрактных грешниках, которые легко регенерируют после практически любой хрени, которую может преподнести им судьба, было проще, чем видеть одного из них в подобной ситуации. Разум продолжали терзать сомнения, что я-то сделаю, что, я не успею взбежать по ступенькам на такую многоэтажку, тут этажей 30, не меньше. Когда я окажусь там, на крыше уже, наверное, все выгорит к чертям собачьим.